4 июня Берия, нарком госбезопасности Меркулов, первые детали, и герой-снайпер Людмила Павлюченко. Она проехала с успехом по Америке, как принимали простые американцы. 5 июня, думаю, основным блюдом императора угощали именно в этот день. Умер Володя, улетел Уманский, Шейнис написал сказку. В 22:35 зашел Микоян. Через 5 минут император вызвал начальника главного управления военной контрразведки СМЕРШ Абакумова. Вместе они говорили час. Первым вышел Абакумов, и через 15 минут, в полночь, вышел Микоян. Он порешал свой вопрос, как научились говорить много позже русские люди. Шахурин, несчастный Шахурин, любитель красивых галстуков и собственных портретов, закопавший в Новодевичьем керамическую банку с прахом единственного сына, зашел 9 июня. Вот ему красная цена, и сидел, усердно трудясь на совещании с 11 участниками 12-м, показывая, главное — победить в войне с немецко-фашистскими захватчиками, все остальное — несуществующие подробности. И, должно быть, улыбаясь, где требовалось Микояну, заседавшему тут же, но к императору, сидевшему много ближе, и заходил к императору 10, 14, 15 июня, дни, когда он мог еще осмелиться или ожидать и бояться сочувственного или укоряющего вопроса. «Я слышал, ваш сын», — спросит его император, потерявший сына в концлагере, отец народа храбрых мальчиков, погибавших в партизанских отрядах, взрывавших мосты, но ни разу с глаза на глаз. Точка 15 мая. Директор 175-й школы Леонова от имени коллектива поздравила императора с окончанием вашей дочерью Светланой курса средней школы с аттестатом отличника, но не спасло, уволили. И никого не спасло. Малые, взявшиеся сочинить, забыли Софью Мироновну Шахурину, прозванную сыном «Черный бомбардировщик». Мать знала свою правду, кричала от боли, ослепла и не видела ничьих раскладов, схем и желаний еще пожить, Лубянской площади и Колымы с ладьями перевозчиков. Софья Мироновна, нелепая толстуха, носившая вызывающие шляпы и собиравшая фарфор, защищала детеныша, свою кровь, птенца, младенческую прядку, все, что осталось, хотя бы добрую память о нем, звук. И когда испугавшийся Реденс под конвоем мамы доставил на квартиру наркома бумаги 4-й империи, одна Софья Мироновна догадалась, как можно использовать игры в свастику, вернуть взор императора на большой каменный мост. Правду пришлось шить заново, уже другим. Первым делом уволили генерального прокурора, дырявую, сидевшую мешком правду. В нее уже никто не поверил, а немногие узнали, наконец, все как есть про появившуюся в империи плесень и подвесили причастных глубоководных на невидимую леску. И настало мгновение, когда император вдруг произнес: «Анастас, а где те твои дети?» И Микоян хапал жабрами воздух. Вот и кончилось. Лопаются глаза. Кончена жизнь. Алена жалко сказала: «Никуда не ходим. Давай в цирк». Дрессировщик Забелкин таскал на руках паралитика крокодила. У крокодила не закрывалась пасть, словно деревяшкой расперли или от жары. Жена дрессировщика совала лицо меж крокодильих челюстей. Затем Забелкин молча тягал на руках удавов и питонов. Я думал про мать дрессировщика, представляла ли она, растя сына, что он будет зарабатывать на жизнь ношением скользких гадов. Незанятые гады поблескивали на манеже, как шнурки из ртути. В перерыве зритель-японец дважды обошел туалет, держа на весу вымытые руки в поисках сушилки или бумажного полотенца. Во втором отделении Забелкин надел синюю шляпу с золотой лентой и работал без клетки с изможденными тиграми и львами. Совал в пасти куски мяса, похожие на комки арбузной плоти. Львы и тигры катались на шаре и ложились матрасами под дрессировщика. Последними вышли пыльные слоны под руководством Дурова и весело побили мячики в народ. Из нагрудного кармана Дурова торчал белоснежный платок, большой как наволочка. Нельзя сказать. Мы приблизились, мы опустились глубоко, количество мертвых ограничено. Они перестают говорить. Что-то знает Вано, но его не разведем, все знает Петрова. Но Софья Топольская и Владимир Флам родили девочку в России в немое время. И время отучило ее говорить по душам, открывать душу, облегчать душу, очищать душу, изливать душу. Тася и при соборовании, я предполагаю, отделалась общими словами батюшки из церкви Иоанна Воина. От Петровой осталась единственная внучка, единственный человек из Цурко, горячий, не затянутый льдами, но девочка отравилась от любви, нам больше не с кем говорить, пора становиться на их точку зрения. Большой каменный мост 3 июня мы должны увидеть сами. «С кем ты разговариваешь?» «Я же вижу». Мы брели с Аленой вверх до Пушкинской вдоль бульваров и находились совсем недалеко от весны, и если днем в ясную погоду выйти на открытую землю и посмотреть далеко в ту сторону, откуда весна, кажется, словно уже видишь ее за белыми домами и черными ветками, чуешь ее запах в ветре, плотный, летучий запах сырой земли. «Я ничего не вижу, нужна доверенность». «Доверенность делает Чухарев? Хочешь, помогу ему? Он висит целыми днями в порносайтах. Ты знаешь, сколько ты платишь за интернет? У нас есть паспортные данные и адрес сына Кирпичникова, сына Барабанова. Пишем доверенность от их имени, даем нотариусу $100». «Херня», — сказал Боря, вычищая магаданскую корешку. «ФСБ пробьет доверенность, позвонит». Телефон молчит. «А если дозвонятся?» Да любой нотариус, увидев в куда ФСБ, скатает твою сотку в трубочку, смажет вазелином и ритмичными поступательными движениями, засадит ее тебе в прямую кишку. Это уголовное дело. Ты что, не понял правила? Живой человек, понимая, что делает, должен сказать: «Я согласен». Тогда мы войдем. Сделай так. Не сделаешь, нахрен ты нам нужен. Телефон Кирпичникова на улице Марии Ульяновой не отвечал. Чухарев набрал Нину Гедеоновну Барабанову, заранее зная, как будет. «Алло? Да. А с кем вы еще разговаривали? И с Реденсом? Оставьте мне ваш телефон, я вам позвоню. Это служебный или домашний? А домашний можно записать? Как ваша фамилия?» «Алло? Да, я помню. А что вам нужно?» «Мы ничего не помним, фото моего мужа нет, просто не сохранились. Кем работал? Ну, ездил по стране, военный. Нет, у него есть сестра. Нет, я позвоню ей сама. Если она захочет, то позвонит вам. Оставьте свой телефон. Ах, да, я его уже записывала». «Алло, да, я помню, вы звонили в прошлом месяце. Вы знаете, пока ничего не могу вам сказать. И сестра тоже. А с кем вы еще говорили? И с Ирочкой Бусаловой? Интересно. Можете дать ее телефон? Вы же с ней встречались, по вашим словам». «Записываю». «Алло? Да, мы договаривались, но я ничего не вспомнила. И сестра моего покойного мужа тоже ничего не вспомнила. А еще раз, что вас, собственно, интересует? Нет, он не общался ни с кем. И после той истории изменил круг общения, а про Нину Уманскую подробно рассказал в телепередаче Серго Микоян. Он не рассказал ничего. На мой взгляд, страшной паузой она давала ему многое понять, даже много лишнего. Оставалось двое, по неизвестному не находилось даже адреса, телефон Кирпичникова без изменений, молчал. Пустая квартира? Ясным днем Чухарев отправился на Марию Ульянову, дом 9. Светило солнце, он вошел в сырой льдистый двор и деловитым, несуетливым шагом двинулся вдоль дома, считая подъезды. Второй. Вовремя подъехала с прогулки молодая мать и впустила его в подъезд, помогал занести коляску. Чухарев поднялся на второй этаж. Подход к квартирам 39 и 40 скрывала капитальная железная дверь с капитальным железным замочищем. Две кнопки звонка. На верхнюю налеплен клок лейкопластыря с чернильным 39. нижняя чистая. Чухарев постоял и вслушался. Из-за двери доносились какие-то кухонные звуки. Он нажал верхнюю кнопку. Звонка не услышал и вдавил кнопку сильней. Вдруг там, с железом, тотчас отворилась дверь квартиры 39, 3 месяца, и еще сегодня утром, не отвечавшей на звонки, и к двери, железу, проткнутому рыбьим глазком, по-домашнему тапочно прошлепало. Чухарев почуял распускающуюся огненную силу, горло подтекло вступительное «Здравствуйте, я!», встал ровнее, просительное и доброе выражение лица, уверенность. Шаги удалились, и дверь квартиры заперли. Все стихло. Посмотрел в глазок и ушел. Совпало? Выходили из квартиры 40 выставить коробку из-под пылесоса, чтоб утром выбросить на помойку по пути на автобус? Чухарев опять позвонил в 39. Опять. В 2 раза дольше. Опять. Ничего не происходило. Он достал мобильник и позвонил в квартиру по телефону. Не берут. Уперся пальцем в кнопку 40-й квартиры. Ничего. Все-таки выходили из 39-й. Кого боится жилец? Почему не подходит к телефону? Чухарев подождал у лифта. Вдруг соседи напротив вызовут милицию. Стоит черный человек и ждет. Спустился к мусоропроводу и посидел в засаде на подоконнике, сам стыдясь своей затеи. Никто не вышел. Побродил туда-сюда у подъезда, подстерегая жильцов. «Вы не знаете кого-нибудь из 39-й квартиры?» Мужик с потрепанной мордой взглянул на Чухарева с ужасом. «Да, так теперь будет все время казаться, когда ищешь, уже не бывает случайных прохожих и посторонних людей, у каждого роль. Из подъезда вышла девушка, а вы?» Испуганно отвернулась и ушла. Чухарев не мог себя удержать и сделал то, за что учителя не похвалили бы. Остановился и, задрав голову, уставился в окна 39-й квартиры, смотрел в упор, заинтересованно приподнимаясь на носки. «Посмотрите, не надо бояться, вдруг кто-то выглянет с безопасной высоты, что хотел-то?» Окно открыто, соседнее треснуто и трещина залеплена скотчем. «Алкоголик? Беспробудно, нужны деньги, кинуть камушком в окно?» Чухарев отвернулся и пошел со двора. «Завтра вернусь. Как же его выковырять? Есть же старшие по подъезду, список их имеется в районной управе, должны каждого жильца знать, особенно пьющего. Или вот еще что можно, попросить Алену Сергеевну. Красивая девушка звонит в дверь. Ей-то откроют».